Москвичи и лондонеры, гады-демократы, довели страну. Где прежнее счастье вылазок в закордонье, парфюмерная свежесть аэропортов? Я несколько недель в Лондоне. Жизнь структурно неотличима от прежней. Ну, в Москве бегал по утрам по Миусам, а здесь по Гайд-парку. Там плавал в бассейне, и здесь плаваю, только здесь дешевле. Там держал под рукой афишу. Здесь тайм-аут. От местных газет и вовсе ощущение дежавю. Несмотря на всю экономическую мощь, уровень безработицы в Лондоне на 7% выше среднего по стране, 4,9%. Кроме того, 48% лондонских детей живут в бедности на фоне 30% в среднем по стране. Привет Зюганову. Каждый день я узнаю, как очередная звезда умотала из Лондона, потому что здесь грабят, убивают, насилуют, не работает метро и жизнь с детьми невозможна. Мазохисты, выбирающие жизнь в нищете, без метро и работы, и с насильником под окном, называются лондонцами, или, если быть точным, лондонерс, лондонерами. Половина лондонеров, желтые, черные, в челмах, сапогах на шнуровке до пупа, в зеленых париках, бритые наголо, в проклепанных косухах, при пирсинге и тату, сбежавшие из своих Норфолков и Уэльсов, Бангладеш и Египтов. Именно они бросили в чайник театрального Вест-Энда заварку Чайна-тауна. Они превратили помоечный железнодорожный Камден в прикольный веселый район. Они сотворили местную униформу — голубые джинсы, пиджак, кроссовки. Они сделали предметом гордости звучание в Лондоне 300 языков. Самые крутые из них читают сегодня «Тревоги статуса» Алена де Батона, бегают на выставку Роя Лихтенштейна и зажигают по бразильского диджея Марки. Стоило, спрашивается, ехать работать на BBC, если в России работал на Радио России, читал Жижика и тусовал в Би-2 под Тайгер Лилис. Мы, лондонцы, москвичи, питерцы, столичане, крутые, улетные. Именно мы даем 16% национальной экономики и получаем обратно лишь 84% от уплаченных налогов. Цифры привожу местные, но нет сомнений, в Москве все точно так. Однако различия есть, не может не быть. Иначе как объяснить, что в лондонском Чайна-тауне 100 тысяч дешевых китайских ресторанов, а в московском Китай-городе лишь администрация президента, Минфин да Минтруд, который как раз китайской миграцией в Москву недоволен. Тут у нас вышел очередной тайм-аут с шапкой «Лондон заявляет об отделении». Господи, о чем еще мечтают Питер и Москва? Понаехали тут. Внутри журнала карта новой Европы. Германия, Франция, Ла-Манш, Лондон. Вместо привычных очертаний Британии — размывы океана. Что случилось с вашей страной, господин премьер-министр? Она утонула. Рядом плакат. Голосуйте за Народную Республику Лондон. Возможный гимн республики — закат на Ватерлоо, The Kings. Возможный флаг — лоскутное одеяло. Возможный глава республиканской сборной по футболу — Абрамович. Шучу. Согласно интернет-голосованию, он оказался седьмым, заняв то же место, что и поп-звезда Дайдо в номинации «Президент». В своей регулярной колонке BBC-шник, подозрительно, кстати, смахивающий на меня, Роберт Элмс популярно объясняет экономический базис отделения без Англии. Народная Республика Лондон численностью 8 миллионов человек станет восьмой по богатству страной мира, перестав субсидировать незадачливые Шотландию и Уэльс. И даже возводит надстройку, независимый город в единой Европе. Но самое главное, объясняет причины отделения. Дело не только в экономике. Культурно и расово Лондон сегодня дальше от остальной страны, чем когда бы то ни было. Наша восхитительная мешанина рас и религий, языков и кухонь давно не смешивается ни с чем. Стоит съездить на денек-другой в эту монокультурную Англию с ее белым хлебом, теплым пивом, ненавистью к иностранцам, травлей лисиц и меньшинств, чтобы понять, насколько далеки от них мы. Конец цитаты. Ну и далее в том же духе. Мы, лондонеры, изменим миграционную политику и практику выдачи лицензий, изменим законодательство в отношении наркотиков и так далее. Понимаете, да? Они не закрывать собираются ворота, а открывать. Чем больше польских, китайских, русских, индийских, таиландских эмигрантов с их невероятной энергией и драйвом, тем нам, лондонерам, лучше. Чем меньше сажают за марихуану, тем лучше. Чем меньше лицензий на торговлю и бизнес, тем мы, лондонеры, богаче. Они там у себя в редакции созвали экспертный совет из 12 человек, включая членов парламента, актеров, директоров туристических обществ и театральных компаний, ребят из лондонской школы экономики, и на следующий день 3 часа обсуждали идеи отделения Лондона на радио BBC Лондон. Делай что хочешь, пока это не мешает другим. Вот в чем они сходятся. Лондонеров классическая с овечками по полям, с овсянкой, перами и сэрами Англия не устраивает, потому что такая Англия тормозит их перпетуум мобиле. В Питере же и Москве риэлторы и туркомпании умоляют вернуть лицензирование, ибо боятся недобросовестной конкуренции. Добросовестная — это та, которая тебе не страшна. У нас не только мидлы, но и ап-мидлы до смерти боятся, что лицо России ненароком станет смуглым и раскосым, хотя, по-моему, бояться надо той тупорылой самодовольной хари, которую наше Великое Отечество сегодня имеет, мечтая о солидности, респектабельности и единой национальной идеи. И с точки зрения среднего лондонера, средний москвич — это английский провинциальный быдлан со всеми его потугами на викторианский стиль и великой верой, что звезды не ездят в метро. В Лондоне члены парламента ездят на работу на великах. За это им даже доплачивают из бюджета. Со всей его клаустро и гомофобией и стаиросовым желанием жить прилично, ибо это картина Шишкина «Утро в советском лесу». Здесь мэр Кен Ливингстон популярен среди лондонеров, потому что открывает фестиваль эмигрантов в Ноттинг-Хилле, одобряет уличную торговлю, кило мартовской клубники сладка 100 рублей, отдает перестраивать старые фабрики Норману Фостеру, от его стеклянного огурца крышу сносит реально, и приветствует эксперименты вроде стеклянного куба с людьми на Трафальгарской площади. При Ливингстоне, кстати, регистрация в полиции, бессмысленная, тем не менее, процедура, занимает 5 минут. Там мэр Лужков популярен среди населения, потому что носит пролетарскую кепку, кричит, что Москва для москвичей, запрещает свободную торговлю, покровительствует Церетели и Шилову, устраивает облавы на приезжих и делает все для того, чтобы зарегистрироваться в течение отведенных 3 дней было решительно невозможно. Его влияние огромно. Мои московские друзья чуть не поголовно лужковцы. И вот это убивает меня наповал. Лондонерам, случайно затусовавшим в Москве или Питере, пора объединяться в братство. Пора начать выдавливать из Москвы так называемых коренных москвичей во главе с их любимым мэром. Если они хотят своей русской жизни, пусть ее строят в чистом поле, где со всеми их целителями делают себе красиво. Нафига им для таких глобальных целей мегаполис со всей его сложностью и мешаниной устремлений? Москва и Питер для мировых нахалюг, для беженцев из Таджикистана, так старательно одевающих своих детей для воскресной прогулки по центру, для наглых парней из Харькова, вопящих под акустические гитары офигенными голосами, для азиатов, 5 рыбинами, кормящих 1000 проголодавшихся не хуже Христа, для растиньяков и космополитов, у которых, если что-то и есть, то жизненный драйв. Нас, лондонеров, в Москве все-таки прибывает. Когда мы победим, мы вернем Китай-город китайцам. Мы объявим сезон открытой охоты на членовозские мигалки и отдадим улицы велосипедистам и роллерблейдерам. Мы объявим английский 2-м государственным языком и запретим по телеку дубляж фильмов, ибо загадочность русской души, обычно выражающаяся в шовинизме, обычно изиждется на ущербности, вытекающей из незнания языков. Сколько можно терпеть мертвечину, притворяющуюся живой? 2004 год.